Поспорили Жасмин с шиповником однажды не на шутку. Поспорили Жасмин с шиповником однажды не на шутку. Кто исключительней, ценнее, еще красивее, душистее и важнее? Расхваливали каждый сам себя, свою бесценную неповторимость. Растения, кто слышал разговор, их аргументам молча улыбались. Шел мимо человек. «Сейчас он выберет меня, плодов моих не дожидаясь», — шиповник заявил, листами шевеля, цветы свои подняв повыше. «И перед тем, как сделает духи, моею прелестью он будет долго наслаждаться». «Ой, брось, сдались ему твои цветы, придумают же всякие. Смешно мне, возьмет меня, сомнений нет ни капли». Жасмина запах ярче и сильней, не только сотворит духи, еще и в чай добавит, вот увидишь. А человек, полюбовавшись садом волю, заметив чистотел, воскликнул: «О, друг мой, ну, наконец-то разыскал тебя!» Взяв веточку его, он радостный с находкой удалился. «Глазам не верю, вот тебе и на, заморыш чистотел! Такой невзрачный и притом не ароматен вовсе!» Шиповник возмутился, выставив колючки, обижаясь. «С тобой, Жасмин, согласен абсолютно. Подумать, кто бы мог. Прошел на нас, взглянул лишь мельком. А выбрал чистотел, хотя тут не душист и вовсе не заметен». «Что расшумелись, чудаки?» — включился в их беседу старый мудрый пень. «У каждой травки есть свое предназначение. Ах да, мораль всей басни такова. Не дело назначать себя нужнее и красивее, ценнее и незаменимей остальных». 1 июля 2020 года.